Разлука изрядно испортила характер Сью. Он стал ворчливым и агрессивным, и когда его показывали зрителям, он рычал и огрызался, и дошел, наконец, до того, что стал швырять свой помет в людей, которые платили немалые деньги, чтобы увидеть подобные выходки. В конце концов, хозяину все это надоело, и он продал Сью людям из НАСА, и в результате он оказался здесь. Я знаю примерно, что он чувствовал. Ведь он тосковал по Дорис, а я тосковал по Дженни Карен. И не было ни одного дня, чтобы я не думал о том, что происходит с нею. Вот так мы оба оказались здесь, у черта на куличках. Идея выращивать хлопок, принадлежащая длинному Сэму, дала результаты, которые превзошли самые смелые ожидания. Мы сеяли хлопок, а потом его собирали, увязывая кипу за кипой, которые складывали в больших травяных сараях. Однажды появился длинный Сэм и сообщил, что договорился о постройке большого судна, баржи, на которую погрузят весь хлопок, после чего нам предстоит с боем прорваться через земли пигмеев туда, где мы сможем продать хлопок, выручив за него немалые деньги. «Я уже все подсчитал», — сказал длинный Сэм. «Продадим хлопок с аукциона и разживемся деньгами, а на них купим разные вещи, которые нужны моим людям». Я спросил, что именно он собирается купить, и он ответил: «Ну, старик, всего понемногу. Бусы, брелоки, зеркало, а то и два, переносной радиоприемник, коробку хороших гаванских сигар, ящик или два спиртного». Да, ради всего этого стоило гнуть спины. И тем не менее, из месяца в месяц мы трудились на плантациях, и вот, наконец, настало время уборки последнего урожая хлопка в этом году. Длинный Сэм уже почти построил баржу, на которой мы поплывем через земли пигмеев в город. Вечером, накануне отплытия, туземцы затеяли большой праздник, чтобы отметить удачное завершение дела, а заодно и отогнать злых духов. Все племя уселось вокруг костра, распевая свое «бола-бола» и колотя по барабанам. Притащили огромный котел и поставили его на огонь. В котле что-то кипело, от него шел пар, но длинный Сэм заверил нас, что это всего лишь символическая процедура. Мы с ним сыграли в шахматы, и я, позвольте вам заметить, был настолько взволнован, что едва не проиграл. Скорее бы нам оказаться в городе, пусть даже в маленьком городишке. И тогда только нас и видели. Сью тоже, кажется, понимал, в чем дело, и потому сидел рядом с мечтательной улыбкой на лице и щекотал себя под мышкой. Мы уже сыграли одну или две партии и доигрывали очередную, когда я, глянув на доску, понял, что длинный Сэм готовится объявить мне мат. Он улыбался так широко, что я видел в ночном мраке все его зубы. Я стал думать, как мне выйти из возникшей на доске опасной ситуации. Хуже всего было то, что я ничего уже не мог сделать. Пока я витал в облаках, подсчитывая еще невысиженных цыплят, мое положение на шахматной доске стало безнадежным, то есть безвыходным. Некоторое время я изучал позицию. Нахмурив брови, я уставился на доску. В глазах длинного Сэма отражалось пламя костра, его зубы белели в улыбке, и тут я сказал: «Послушай, я хочу писать». Длинный Сэм, продолжая улыбаться, кивнул головой, и, признаюсь вам, впервые на моей памяти эта фраза избавила меня от неприятностей, а не вергла в них, как обычно. Я пошел к нашему шалашу и, зайдя за него, облегчился. Но вместо того, чтобы сразу вернуться, заглянул в шалаш, где сидел Сью, и растолковал ему, как обстоят наши дела. Затем пробрался к хижине Грурка и шепотом позвал майора Фрич. Она вскоре вышла, и я сказал ей, что пора уносить отсюда ноги и поживее, пока нас всех не сварили. Мы решили смываться. Что касается Грурка, то он объявил, что тоже пойдет с нами, потому что любит майора Фрич. Так, по крайней мере, можно было истолковать его объяснение. Короче говоря, вчетвером мы потихоньку пробирались к реке, и когда уже уселись в чью-то лодку, я случайно поднял голову и увидел, что на крутом берегу прямо над нами стоит длинный Сэм, а позади него толпится не меньше сотни туземцев.